Иван Толстой. Вернемся к хронологии. Уже написав с Александром Гиннесом в 1976 году совместную статью, как вы продолжали отношения с вашим будущим соавтором? Что намечалось тогда в Риге? Как вы в Италии общались? Петр Вайль. В Риге ничего не намечалось. Вот в Италии, а Гиннесы эмигрировали на месяц, что ли, раньше меня, мы уже заговорили об общих планах, но очень абстрактно. И только в Нью-Йорке начали писать вместе. Иван Толстой. Кстати, тогда, когда вы принесли статьи о Турчине, о художнице, они были подписаны только вашим именем? Петр Вайль. Да, это еще писал один. О чем были наши первые совместные статьи, откровенно говоря, не помню. Какие-то публикации в «Новом русском слове». Что-то о литературе, о кино. Первая заметная вещь была напечатана в журнале «Время и мы». «Мы» с Брайтон-Бич. Нас поместили на обложку журнала. И вскоре после этого, в 1979 году, первый раз узнали на улице. Мы поехали компанией в Европу, и вот в Брюсселе, на знаменитой этой площади, Королевской, одной из самых красивых в мире, сидели на ступеньках после какого-то ресторана. Вдруг подходит молодой человек в мотоциклетном обличии и спрашивает: «Вы Вайль и Геннес? В Брюсселе, можете себе представить?» Ну все, душа запела. Это оказался израильский поэт Александр Алон, который впоследствии трагически погиб, кстати, в Нью-Йорке. Был убит ножом при каких-то нелепых обстоятельствах. Жалко. Тогда главным интересом была, конечно, литература. И первую книжку мы собрали из статей о литературе, хотели ее назвать «Русское барокко», но строгий издатель Игорь Ефимов сказал, что это совершенно непродажное название для американских университетов. Нужно назвать просто и ясно — «Современная русская проза». Очень скучно. Иван Толстой. Но чтобы подготовить книгу, ее нужно обсуждать, составлять из каких-то частей. Это был уже 82-й год. Какая совместная работа этому предшествовала? Петр Вайль. Предшествовали публикации в американской и другой эмигрантской периодике. Я думаю, мы печатались во всех журналах, которые только можно себе представить. «Континент», «Время», «Мы», «Эхо», «Синтаксис», «Грани», периода Георгия Владимова. В газетах. Иван Толстой. Вы жили с публикацией? Петр Вайль. Нет, никогда. Мы жили со службы в «Новом русском слове». В 80-м году, когда открылся «Новый американец», перешли туда. Зарплата смехотворная, гроши. В какой-то период редакция сама себе объявляла мораторий. Финансовое положение в «Новом американце» было так ужасно, что каждый назвал свой прожиточный минимум. Помню, Довлатов вообще ничего не получал, потому что зарплата была у его жены Лены, работавшей у нас наборщицей. То есть одна зарплата на семью и хватит. А я жил тогда один и потому получал больше всех. Больше всех — это аж $200 в неделю. Для Нью-Йорка ничтожные деньги. Только чтобы платить за квартиру, за телефон и кое-как кормиться. Иван Толстой. Остальное приработок публикациями? Петр Вайль. Да нет, конечно. Считалось, что хорошие деньги платит «Континент». $20 страница, если мне память не изменяет. Но «Континент» выходил 4 раза в год. Остальные либо вовсе не платили, либо копейки. Жизнь была бедная, но веселая. Компания хорошая. Книжки читали, о книжках говорили, книжки писали. Важна эта вещь — соотношение книг и жизни, книжной и жизненной реальности. Я очень долго, лет до 35, считал, что ничего увлекательнее книг нет, а сейчас, просто не задумываясь, предпочту любой книжной реальности, любую жизненную мимолетность, самую на вид незначительную. Сейчас мне совершенно неинтересно писать о книгах, самому удивительно. Неинтересно читать о книгах и даже думать о книгах. Иван Толстой. Это само произошло? Петр Вайль. Само, все само, органически, поток жизни. Иван Толстой. Когда, в какой момент? Петр Вайль. Нет, момента не было. Это началось ближе к 40. Всякие умствования по поводу книжных реальностей мне стали казаться нелепым, ненужным, пустяковым занятием. Чистым упражнением для ума. Вдруг к 40 годам я ощутил то, что у меня было в молодости, невероятную жажду реальной жизни. О ней мне интересно думать, ее мне интересно описывать. Хибара какая-нибудь или фонтан. Насколько увлекательно смотреть на него и на тех, кто вокруг этого фонтана бегает. Я и читаю теперь куда меньше. По крайней мере, фикшн очень редко. Кроме всего прочего, отдаю себе отчет о том, что мне впервые уже никогда не прочесть ни «Трех мушкетеров», ни «Швейка», ни «Мертвые души», ни «Котлован», ни «Улиса». Перечитывать их перечитываю, как и в путешествиях. Возвращаться в знакомые места не менее интересно, чем узнавать новые. Раньше, безусловно, хотелось новизны. Думаю, что скоро возвращения выйдут вперед. Я и сейчас возвращаюсь. Венеция, Тоскана, Голландия, Испания, Норвегия — вот любимые места. А с книжками? Еще нон-фикшн куда ни шло, а уж литература вымысла, так называемая художественная, ну ее. То есть я и сейчас могу написать что-либо по поводу книжки, но только в том случае, если она меня заденет. Не литературно, а по-человечески. Иван Толстой. Кто для вас в Нью-Йорке и вообще в эмиграции незабываемые фигуры, произведшие наибольшее впечатление, которые вы вспоминаете и внутренне улыбаетесь? Петр Вайль. Ну, проще парень репы. Бродский да Довлатов. Иван Толстой. Что такое был Довлатов? Был ли он то, что о нем сказано коллективно? Петр Вайль. Нет, конечно. Тут стремительное сотворение мифа. Иван Толстой. В каком направлении его увел миф? Петр Вайль. В направлении невиданной душевной красоты и благородства. Иван Толстой. Но ведь то обаяние, которое исходит от его страниц, оно ведь не случайно. Его нельзя придумать. Петр Вайль. Тут интересная штука. Что называется правильный вопрос. Вот говорят, стиль — это человек. Неверно. Стиль и человек — разные вещи. Все хорошее в Довлатове было стиль, а все плохое — человек. И обаяние довлатовских страниц — это обаяние стиля. Конечно, их не разорвать, но это реверс и аверс. Монета того же достоинства, но стороны все-таки разные. Довлатов был стилистическим, а не личностным явлением. Не Бродский. В моих отношениях с Довлатовым старший был я. При том, что я на 8 лет моложе, не говоря уж про его известность. Но это он меня спрашивал, как поступать и что делать, не наоборот. Так было все 12 лет нашего общения. Для меня это говорит о многом, особенно если есть поправка на Бродского. Иван Толстой. Вы упоминали в ваших воспоминаниях о Довлатове, что был период дружбы, период вражды, снова примирение. Что такой период дружбы можно себе представить? Что же такой период вражды? Петр Вайль. Сергей обиделся на Сашу и меня, когда ему пришлось уйти из нового американца. Он явно ждал, что мы уйдем вместе с ним. Иван Толстой. Да, говорят, Вайль и Генис предали Довлатова. Петр Вайль. Это не говорят. Это говорил Довлатов. Он создавал общественное мнение очень умело. Он человек был большого таланта, в том числе и в этом, в интриге, во вражде. В дружбе, кстати, тоже. Я не хочу вдаваться в детали, это никому сейчас не интересно, даже мне. Но заверяю самым честным словом и уверен, что Саша подтвердит. Довлатов ушел тогда не очень красиво, так что нельзя было ждать от нас, что мы за ним последуем. Иван Толстой. Он ушел, вспылив на что-то? Петр Вайль. Да, в раздражение. Причем, кругом виноватый, он подвел газету довольно серьезно. Но он, как человек темпераментный, так не считал и ждал дружеской акции, что с нашей стороны было бы и глупо, и неблагородно. Но Сергей обиделся, и обида долго длилась. А шаг к примирению сделали мы, когда уже издавали журнал «Семь дней». Узнали, что Довлатов написал рассказ, я позвонил ему и сказал, «Давай мы твой рассказ напечатаем». И хотя мы не разговаривали уж не помню сколько, у меня память плохая на плохие отношения, он радостно, очень радостно сказал. Ну, конечно, да. И все возобновилось. Хочу быть правильно понятым. То, что я говорю о Довлатове, ничуть не умаляет такой памятной прелести отношений с ним. Это всегда был праздник. Радости разговоров с ним ничего не мешало. Что бы я ни знал о Довлатове, я о нем знал много, может, больше, чем кто бы то ни было. Он со мной охотно делился, зная, что не пущу это дальше, ни жене не расскажу, никому. Он не раз в этом убеждался. Иван Толстой. И за 9 лет после его смерти так и не пустили? Петр Вайль. И не пущу. Живы люди, которых можно задеть. Кроме того, у меня к этому такое караимское отношение. Если мне говорят «не рассказывай никому», я никому и не рассказываю. Иван Толстой. Что значит караимское? Петр Вайль. Караимы были знамениты тем, что держали клятву, поэтому их набирали в личную охрану. Довлатов умер, он меня от слова не освободит, я и не скажу. Так вот, что бы я о нем ни знал, ничего не мешало скакать на одной ножке на встречу с Довлатовым, потому что ты знал, что погружаешься в замечательный текст, в стиль. Рассказчик истории он был непревзойденный. Вот импровизатор слабый, на радио прямого эфира боялся. Иван Толстой. А впечатление было обратное. Петр Вайль. Артистичность. Он явный талант во многом. Я уже сказал, он и в дружбе был талантлив. Если любил человека, любил истово, преданно, даже с перебором. Когда ему казалось, что мне плохо, он буквально за шиворот затаскивал меня к себе домой переночевать. У них там полно народу. Мать, дочка, сын, жена, собака. Но мне стелили на полу, кормили, обхаживали. Помню случай, когда со мной что-то случилось. Вероятно, отравился. Вдруг среди бела дня покатился пот, сознание отключается. Мы сидели с Сергеем и Сашей, что-то перекусывали днем, но не выпивали, что важно. Наверное, отравление. И что устроил Довлатов? Хотел меня буквально на руках куда-то нести. Я выздоровел через 10 минут, просто из духа противоречия. Как многим, мне не нравится, когда меня жалеют. А это было с таким напором сделано, что я взбесился. Я на себе много довлатовской любви и привязанности испытал. Думаю, что отвечал ему тем же. Было за что, помимо таланта. С ним было страшно интересно. Иван Толстой. «А как вы профессионально оцениваете газету «Новый американец» до Довлатовской поры?» Петр Вайль. «По-моему, это было неплохо. Главное, весело. А когда весело и интересно делать, то и результат не дурной. Я в это очень верю. Довлатов в газете был хорош. Он слегка бравировал. Ему нравилось, что он уже знаменитый писатель, с публикациями в «Нью-Йоркере», с переводами. А тут подходит и спрашивает, куда надо текстовку написать. И сочиняет подпись к фотографии. Такое смирение паче гордости. Ему нравилось быть профессионалом. Была в нем такая симпатичная черта, без всякого снобизма». Иван Толстой. «Меньше всего читатели знают о журнале «Семь дней». Скажите, пожалуйста, два слова об этом». Петр Вайль. «Журнал просуществовал чуть меньше года. В 83-м году его затеяли мы с Сашей Геннисом. Сначала нам немножко помогало новое русское слово, а потом только позволяло пользоваться своим помещением вечерами. Делали журнал 4 человека. Представляете, 60 страниц еженедельно. Моя жена была наборщицей, корректором, Вагрич Бахчинян — художником, а мы с Сашей и всем остальным — редакторами, авторами, метранпажами». Иван Толстой. «А бюджет журнала откуда?» Петр Вайль. «На базе нового русского слова. Оно нам платило маленькие зарплаты, наличными, в большом конверте и почему-то мелкими купюрами, как с паперти. Просуществовало все недолго. Думаю, 7 дней уступали новому американцу, но, кажется, это был не такой плохой журнал». Иван Толстой. «А русский плейбой относится к периоду нового американца, кажется? Александр Генис в своей книге о Довлатове пишет об этом». Петр Вайль. «Забавный эпизод. Меня веселит мысль, что я причастен к созданию первого, правда, не состоявшегося русского эротического журнала. Жалко, что он так и не состоялся, самым нелепым образом. Журнал был 96 страниц, толстенький. Состоял из самых разных материалов. Какой-то там текст Лимонова напечатали, какое-то интервью с проституткой, придуманное Довлатовым от начала и до конца». Иван Толстой. «А эти тексты остались?» Петр Валь. «Ничего не осталось. Не мучайте меня. Ну, идиоты. Там были частушки из тогда еще, кажется, не вышедшей книжки Козловского «Неподцензурная русская частушка». Какие-то псевдонаучные сочинения о размере пениса. Компиляция по английской книжке «Sex and History». Из классики «Лука Мудищев». Это ж начало 80-х, все впервые. Иван Толстой. «А картинки?» Петр Валь. «Все пиратское, краденое. Кроме рисунков Довлатова. Он же великолепно рисовал. На обложке райский, по-видимому, сад. Зеленые ветки с красными яблоками, под ними голые мужчины и женщина, но они же и матрешки. Потом Довлатов с присущей ему скрупулезностью, он был человек невероятной педантичности, что тоже, наверное, странно для непосвященных, педант вопиющий, нарисовал номера всех страниц. Маленькие половые членчики, пенисята, на которых висели таблички с номером страниц. Не то, что один раз нарисовал и размножил. Каждый член индивидуальный, под 100 штук. В общем, большой труд, правда веселый? И, конечно, мы полные кретины, потому что продали его каким-то филадельфийским людям, и даже стыдно произнести. Никому из нас не пришло в голову хотя бы ксерокс снять. Ехали в Филадельфию, сумасшедший ливень, дворники не работали, водитель вытягивал руку в окно и протирал лобовое стекло кепкой. Почему мы были так уверены, что они непременно издадут? Ничего они не издали. $1000 нам заплатили на троих, но журнал так и канул. Обидно. Не из-за качества, разумеется, а потому что смешной штрих жизни. Хотя бы копию в собственном архиве держать приятно. С другой стороны, так мы к себе относились. И я не думаю, что это самое плохое отношение. Иван Толстой. Сменим тему. Вы назвали своего отца средним интеллигентом, а что вы вкладываете в понятие «интеллигент»? Петр Вайль. Проклятый вопрос русской интеллигенции, которая уверена, что нигде больше таких нету. Собачья чушь. Якобы в России интеллигенты, а на Западе интеллектуалы – противопоставление надуманное и бессмысленное. Интеллектуалы есть и там, и там, если иметь в виду людей, занятых умственным трудом. Точно так же и в России и на Западе есть интеллигенты. Интеллигент – это человек, чьи интеллектуальные, духовные и душевные интересы выходят за пределы работы и семьи. Иван Толстой. Это ваше собственное определение? Петр Вайль. Да. И таких людей сколько угодно на Западе, во всяком случае в Америке, которую я знаю лучше. Они отдаются по-настоящему, истово, пацифизму, феминистскому движению, борьбе за кошелотов, за права индейцев, за спасение совы в лесах Северной Дакоты. Сугубо российское чванство считать, что интеллигенция существует только в России. Это безосновательно, но понятны корни. Западный интеллигент доводит до конца свою интеллигентскую деятельность, а российский нет. Вот и вся разница. Западный интеллигент борется за сову и спасает сову, а русский борется за сову на своей кухне и оттуда никуда не уходит, а сова благополучно гибнет вместе с озером Байкал, тонет в нем в керосине. А поскольку крыть нечем, то остается только говорить, что нет, это не интеллигенция, это что-то другое, а вот интеллигенция — это мы. Конечно, полная безобразная чушь. Иван Толстой. Вы выпустили с Александром Генисом 6 книг, а были книги, которые напечатать не удалось? Петр Вайль. Одна была полностью составлена и даже заявлена в издательстве «Советский писатель», но поскольку, как говорил Фирс, произошло несчастье, то и там все развалилось, книга так и не вышла. Она называлась «Попытка к бегству», расширенный вариант современной русской прозы. Где-то лежит никчемно. Иван Толстой. Она устарела в угле зрения? Подборе имен? Петр Вайль. Да. Кроме того, живые писатели написали новые книги. На тот момент, начало 90-х, это была бы, думаю, неплохая книжка. И еще одна была задумана. Существует ее план. Где-то у меня в компьютере есть. Вот о ней, пожалуй, стоит пожалеть. Это своего рода второй том родной речи. 20 век. Конечно, ее писать было бы неизмеримо труднее, потому что по литературе XIX века существует некий канон, от которого можно отталкиваться. А по XX веку такого канона нет. Иван Толстой. Который стал бы предметом иронии и сатиры? Петр Вайль. Мягче. Предметом осмысления. В XX веке такого канона не существует по понятным соображениям. Многие писатели в советский обиход просто не входили, а те, что входили, трактовались самым диким образом. Глупо же рассматривать советскую трактовку у Фадеева или Шолохова. Зачем? Иван Толстой. Какое же было оглавление этой книги? Петр Вайль. Начиная с Горького и кончая доктором Живаго. Мы брали покойных только, поэтому, например, Ерофеев или Бродский туда не входили. Иван Толстой. Набоков. Петр Вайль. Обязательно. Входили все, кому положено. Из поэтов Маяковский, Есенин, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий, Пастернак, Ахматова. Из прозаиков Горький, Сологуб, Островский, Хармс, Платонов, Булгаков, Набоков, Шолохов, Фадеев, еще кто-то. Даже было расписано, кто какую главу пишет. Но на том и закончилось. Дальше не пошло. Ни одной строчки не было написано. Писать такое интересно и трудно, но это было бы, что называется, полезно. Кто-то должен это сделать. О неисполнении такого плана можно пожалеть, но только умозрительно. Душевно я ничуть не сожалею. По одной простой причине. Раз так случилось, значит, случилось правильно. Просто от общего своего отношения к жизни. Иван Толстой. А как в вашей жизни возникло радио? Петр Вайль. Возникло как способ заработка. Когда позакрывались все наши издания, в частности, 7 дней, то встал вопрос, на что жить? В Нью-Йорке были два русских места, куда можно было предложить свои услуги. «Новое русское слово» и «Радио Свобода». С Юрием Гендлером, тогдашним руководителем Нью-Йоркского бюро, я был знаком. Там сотрудничал Довлатов. Мы с Сашей стали пописывать, а через 3 года нас стали настойчиво звать в штат. Иван Толстой. «Финансовое радио поправило вашу ситуацию?» Петр Вайль. «А как же?» Иван Толстой. Это не то, что печатание в эмигрантских газетах, Петр Вайль. Конечно, реальные деньги. На это можно было жить. В Штатах хоть один человек в семье должен иметь что-то основательное. С медицинской страховкой, с пенсионными отчислениями, такое солидное. У Саши в семье это было, у меня нет. Какая-то степень ответственности у меня присутствует. Я и согласился пойти служить. Конечно, после колебаний, привык жить свободно. На радио делал кучу программ, в основном культурные, поверх барьеров, но и другие, например, USA Today, США сегодня. Стал ходить каждый день на службу. Вот уж 11 лет как хожу. Иван Толстой. Можно даже сказать, что на радио вы сделали карьеру, Петр Вайль? Можно. Зарплата росла, и должность повышалась. Заведовал Нью-Йоркским бюро, но не сделал ни полдвижения для этого. Поток жизни сам тебя выносит куда следует. Ушел наш директор на повышение в Мюнхен, руководить всей русской службой. А в Нью-Йорке нас было так мало, что выбирать особенно не из кого. Тоже в Праге. Был кем-то, стал тем-то. Все само. Не то чтобы я не амбициозный человек, но у меня амбиции в другой сфере лежат. Иван Толстой. А властолюбие какое-то есть у вас, Петр Вайль? Думаю, нет. Вернее, я ему не даю проявиться и даже знаю, после чего. В армии я 3 раза был младшим сержантом, то есть меня 2 разжаловали. Первый раз за организацию коллективной пьянки, второй за самоволку. Мы ходили к любимым девушкам с моим армейским приятелем, уже упомянутым будущим режиссером Юрисом Подниксом. Нас поймали, слава богу, на дороге обратно, а не туда, на заборе прямо сцапали. Юрка был рядовой и получил 10 суток гауптвахты, а меня разжаловали во 2-й раз. Я побыл командиром отделения и замком взводом и понял, какая со дна может подняться темная мерзость. В армии же это очень просто. Армия вообще отвратительная институция сама по себе. Не может быть здоровая организация, изначально созданная для того, чтобы убивать. И глупо думать, что об этом можно забыть. Метафизически это присутствует всегда. И второе — форма и погоны. Наглядная иерархия унижает. Директор фирмы и его клерк выходят в соседний бар, и бармен не знает, кто из них кто. А полковник всегда будет старше лейтенанта. Это всегда будет унижать лейтенанта и развращать полковника. Подобным образом я почувствовал, как могу развратиться в микроскопической должности замком взвода в звании младшего сержанта, когда можно сказать «Встать! Три наряда на кухню!» И это не обсуждается. Никто же не говорит «Давайте поговорим, подумаем. Может быть, вы не правы?» Я ощутил, как эта муть поднимается и жутко испугался. С тех пор мне приходилось занимать мелкие начальственные должности на уровне унтер-офицерских, но, надеюсь, та прививка, которая произошла в 21 год, сработала намертво. Надеюсь, я веду себя прилично в качестве какого-то там начальника. Я был бы убит, если бы оказалось, что это не так. Иван Толстой, вы сказали, что ваши амбиции лежат не в сфере власти над людьми. А в какой сфере они лежат? Петр Вайль. Да в этой, сочинительской. Правда, моя жена утверждает, что можно обругать любое мое сочинение, но не приготовленное мною блюдо. Она утрирует, но не слишком сильно. Мне нравится, когда мои блюда похваливают, облизываются, а потом другим рассказывают, как было вкусно. Мне это страшно приятно. Но все же, конечно, сочинительство. При этом я очень спокойно отношусь к критике, которой, по правде сказать, было совсем немного. Как-то сложилось, что отзывы хвалебные, что тоже подозрительно. Мой близкий приятель Володя Раковский, человек потрясающего обаяния, особенно в молодости, однажды сказал: «Слушай, Петька, ко мне все-все хорошо относятся. Какое же я говно? Вот здорово! Надо же додуматься до такой мысли 20-летнему юноше». На свою последнюю книжку «Гений места» неизвестен один отрицательный отзыв. Два десятка положительных и один отрицательный. Я бы предпочел совершенно честно, чтобы пропорция была 15:6. То есть, конечно, хочу, чтобы положительные преобладали, но 15:6 больше соответствует моему представлению о картине жизни. 20:1 — это подозрительно. Иван Толстой. А вы согласны хотя бы отчасти с отрицательным? Петр Вайль. Хотелось бы сказать «да», чтобы продемонстрировать свою замечательную широту и объективность, но нет. Рецензент в этом отзыве назвал Дюма скучным писателем, а значит, он мой полный антипод. Понятно, ему не должно нравиться то, что я пишу. Иван Толстой, какого рода литературу вы цените? Петр Вайль, в искусстве дорого то, что про тебя. Вот формула. Про тебя. Может совпадать с некой общепринятой иерархией, а может не совпадать. Ну, скажем, поэты. Овидий, Пушкин, Бродский. Прозаики. Гоголь, Чехов, Джойс. Это я воспринимаю как свое. Иван Толстой. Джойса вы, конечно, подразумеваете в русском переводе. Петр Вайль. Дублинцы и портрет художника в юности по-английски. Улисса в оригинале я воспринимаю только кусками, держа в руках русский перевод. Иван Толстой. Продолжим тройки. Петр Вайль. Драматургия. Аристофан. Шекспир, Чехов. Композиторы. Бах, Верди, Малер. Художники. Беллини, Брейгель, Вермеер. Вот еще что важно. Какая трансформация происходит? Еще лет 15 назад, если все виды искусства принять за 100%, то 70% у меня занимала бы литература, 20% кино и оставшиеся 10% музыка, живопись и что там еще положено. Сейчас абсолютно другая пропорция. То есть литература, кино, музыка и живопись поровну. Слово потеснилось перед звуком и картинкой. А что такое звук и картинка? Это жизнь. А слово — интерпретация жизни. Иван Толстой. Про вас говорят, что вы можете слушать Хованщину, одновременно смотреть детектив по телевизору и при этом читать какую-то книжку. Как же это всерьез возможно? Это что, просто смешное преувеличение? Красоты и формулы ради? Или что-то все-таки в этом есть? Или вы чувствуете себя одновременно занимающимся всем? Петр Вайль. Конечно, смешное преувеличение. Меня действительно волнуют симфонии Малера, и в то же время обожаю телевизионные крайм-драмы. Но все-таки не одновременно. Иван Толстой. В ваших перечнях тройках не было нон-фикшн. Кого вы здесь любите? Петр Вайль. Платона, Монтэня, Честертона. Иван Толстой. Эссеистика Бродского? Петр Вайль. Оставим Бродского поэзии. Хотя его эссеи очень люблю.